Действительно, в течение 2 лет, когда Гайден иногда работал до изнеможения над завершением оратории, то превращался в старика. Он сам говорил своим друзьям: «Времена года доконают меня». Сочиняя «Времена года», Гайден осознал ослабление своих творческих сил. Эта мысль особенно ясно выражена в письме к немецкому лексикографу Эрнсту Людвигу Герберу от 23 сентября 1799 года. «Несмотря на это, я с помощью провидения постараюсь собрать все свои силы, и после его завершения из-за слабости нервов уйду на покой, чтобы суметь закончить мою последнюю работу, состоящую из квартетов для голоса». Ко всем перегрузкам он еще и серьезно заболел весной 1800 года. О характере этого заболевания неизвестно никаких подробностей. В биографии Боцтибера есть только одно единственное упоминание. Первым исполнением, речь шла о сотворении, примечание автора, 12 и 13 апреля 1800 года у князя Шварценберга Гайден не мог сам дирижировать. Он страдал ревматической головной болью, лежал больной в постели, вместо него дирижировал Вайгль. Вероятно, речь шла опять о воспалении верхних дыхательных путей с сопутствующим воспалением в носовой полости, возникновение которого могло быть спровоцировано его полипами в носу. При этом заболевании часто возникают головные боли, которые могут привести к нарушению работоспособности, о чем и упоминает Гайден в одном письме в мае 1800 года. «С 4 временами года все совпадает. Именно сейчас я обрабатываю лето и надеюсь, несмотря на то, что я недавно очень сильно болел, все закончить к концу будущей зимы». Что Гайден уже с трудом заканчивал ораторию, не было тайной для его друзей и современников. Шведский автор Сильверштольпе сообщает весной 1801 года в Стокгольм: «Во всяком случае, времена года Гайдена уже закончены, но болезнь, которой страдал Гайден, задержит все дело настолько, что, я думаю, исполнение будет назначено на следующий год. Жаль, потому что никто не в состоянии гарантировать, что маэстро сам сможет дирижировать своим произведением. Он стар». Но, несмотря на это, 24 апреля 1801 года состоялось первое исполнение, и уже 29 мая 1801 года последовало и первое публичное исполнение «Времен года» в Вене. Дирижировал Гайден. Видно было, что он заметно постарел. Кажется, что в музыке этой оратории уже слышится легкий намек на приближающуюся смерть. Так Робинс Ландон в инструментальном введении к «Зиме» указал на то, что Гайден выразил этой волнующей интродукцией свое прощание с музыкой. Физический упадок Гайдена, уже проявившийся во время премьеры «Времен года», можно отнести за счет недавно перенесенной болезни, которая снова была связана с головными болями. 21 февраля 1801 года Гризингер сообщил в издательство Брайткопфа и Гертля по поводу издания оратории «Семь последних слов Спасителя на кресте». «Отец, Гайден не мог вам написать сам, он снова лежит с головной болью. и описал великие мучения маэстро, что его фантазия была непрерывно занята нотами и музыкой. Эти ревматические головные боли, вероятно, были связаны с уже упомянутым воспалением, а может быть даже и с гнойным поражением носовой полости, все чаще могли проявляться и в связи с прогрессирующим старением Гайдна после каждого инфекционного простудного заболевания глотки и верхних дыхательных путей. Осенью этого же 1801 года он снова сильно простудился, что вынудило его лежать в постели, и неоднократно он жаловался на сильные ревматические головные боли. Так как Гайден вставал очень рано, у него часто бывали приступы лихорадки, которые продолжались до декабря, так что этой зимой он не смог переехать на запланированную ранее зимнюю квартиру в доме на Зайлерштетте. 19 ноября 1801 года Гризингер так пишет об этом. Этой зимой Гайден не переедет, как обычно, в город, а останется жить в своем доме в одном из пригородов. Сейчас он живет уединенно. Каждый визит к нему превращается в маленькое путешествие. Во всяком случае, старик настолько отдохнул, что уже 22 и 23 декабря 1801 года сам смог дирижировать временами года. Как и премьера весной, все повторные концерты имели большой успех, хотя эта оратория была принята публикой не так восторженно, как сотворение. Это мнение полностью совпадает с мнением Гайдна, его собственным, очень объективным и критическим отношением к этому произведению. Он писал своему другу Джузеппе Карпани: «Я уверен, что вы сами сознаете, что это не второе сотворение. Я это чувствую, и вы должны это почувствовать. Но причина этого в следующем. В первом – герои ангелы, а во втором – крестьяне». Гайден сам объяснял ослабление своих физических и душевных сил, которое заметно осложняло сочинение времен года, обработкой и сверхчеловеческим напряжением при озвучивании текста из жесткого английского полотна, составленного Свитоном. В 1806 году он уже напрасно старался что-нибудь сыграть на клавире для своего биографа Диза, который посетил его и жаловался плаксивым тоном: «Ах, вы сами слышите, что ничего уже не получается. 8 лет назад все было по-другому, но времена года привели меня к этому недугу. Мне не надо было их сочинять, я переутомился». Когда в 1809 году посетивший Гайдна поэт Август Вильгельм Ифланд похвалил удивительное изображение природы в музыке к этой оратории, Гайдн прервал его словами: «Времена года? Да, времена года. Времена года доконали меня. Я все же хотел, но слов мало. Нет, их действительно мало. Целые дни мучился я с каким-нибудь одним местом, и потом... Нет, вы не поверите, как я мучился. Да, все прошло, как вы видите, и времена года повинны в этом». Причину упадка сил Гайдна во время сочинения «Времен года» долгое время видели в том, что Гайдн не очень верил в суть этой оратории и поэтому должен был часто заставлять себя работать. Но и текст, в основу которого был положен популярный тогда эпос Джеймса Томпсона «Времена года», и также как текст сотворения – был обработан Свитоном, не был из такого уж жесткого полотна, как это много раз пытались представить. Почему чувство неприязни Гайдна к этому произведению росло с каждым днем, объясняется, вероятно, совсем другими причинами. Как показывает Макс Фриндлендер, основываясь на вновь найденных манускриптах Ван Свитона, Озвучивая текст, Гайден часто жаловался на то, что он должен это сочинять, потому что деспотичный барон ван Свитен дал ему указания в приказном тоне, как он должен положить на музыку различные пассажи текста, ему даже частично была предписана форма инструментовки. Гайден обижался прежде всего на то, что от него требовали живописного подражания звукам природы, и возражал против такой искусственной опеки, как это можно видеть из замечания в корректуре клавирного отрывка. Все это место, как имитация лягушки, вышло не из-под моего пера. Мне навязана вся эта французская чепуха. На самом деле работа над временами года не являлась причиной для упадка его душевных сил, потому что уже при сочинении этого произведения проявились первые симптомы той болезни, которая с этого времени значительно затрудняла его творческую деятельность и, в конце концов, должна была сделать ее невозможной. Во всяком случае, здоровье Гайдна после окончания времен года несколько улучшилось, так как он до 1803 года еще несколько раз дирижировал своей ораторией на благотворительных концертах, в последний раз 26 декабря 1803 года он выступал со своими семью словами во втором издании в открытом зале в пользу бедных из госпиталя Святого Марка. Там Гайден выступил в последний раз в своей жизни. Доказательством этого временного улучшения его здоровья могут также служить две последние мессы – «Месса сотворения» и «Месса гармония», завершенные в 1801 и в 1802 годах. В этой особенно искренней духовной музыке развернулся в полную силу весь его гений, чтобы затем окончательно и навсегда угаснуть. Гайден все еще получал различные предложения – дирижировать в концертах и за рубежом или сочинять новые произведения. При дворе обсуждали мысль просить его приняться за сочинение третьей оратории «Страшный суд», которая должна была стать венцом всего его творчества. Однако, хотя Гайден отклонял все эти предложения, обосновывая их тем, что он, 70-летний старик, всегда больной и старый, не чувствует себя способным выполнить эти поручения, мысль о третьей оратории вдохновляла его. Но так как вместе с этим могла исполниться любимая идея набожной императрицы, он бы работал над ней «con amore». Самым подходящим поэтом для необходимого текста ему представлялся Виланд, но тот не выразил готовности, и поэтому все дело постепенно угасло. Для Гайдна это было, вероятно, большим несчастьем, так как он вряд ли пережил бы все тяготы сочинения третьей оратории. Он уже сомневался в успехе двух последних месс, как это видно из письма князю Николаю II фон Эстергази от 14 июня 1802 года. «Я очень старался, но еще больше боялся, получу ли я какое-либо одобрение». 1803 год. Конец творческого упоения. В 1803 году Гайден оставил должность капельмейстера в Айзенштадте из-за старческой слабости и уступил ее Иоганну Непомуку Гуммелю. С этого года его творческие силы постепенно угасают, если не принимать во внимание несколько фрагментов. Его «Лебединой песней» считается незаконченный последний струнный квартет. Об истории возникновения этого произведения мы узнаем от Гризингера. Окончание его творчества составляет квартет в би-дур номер 83. «Это мое последнее дитя», — говорил в то время Гайден, — «и оно очень похоже на меня». Квартет состоит из анданте и минуэта, которые уже были готовы в 1803 году. До 1806 года Гайден ждал, что его силы окрепнут, чтобы еще дописать «Аллегро», но напрасно. 21 августа Гризингер писал в издательство Брайткопфа и Гертле: «Его тело становится, к сожалению, совсем дряхлым, и любой холодный ветерок вредит ему. Он сам оставил надежду закончить начатый квартет». Вместо двух недостающих частей Гайден приложил к партитуре свою визитную карточку, уже изготовленную некоторое время назад. На ней можно прочитать следующие слова: «Все мои силы ушли, я стар и слаб». Это начало текста Геллерта, который озвучил Гайден незадолго до этого. Гризингер рассказывал о появлении этой визитной карточки, так хорошо характеризующей юмор Гайдена.